господин Швальбе. Тихо, но очень внятно произнес Бах. Позвольте сказать о другом. Мне хотелось бы разрешить одно недоразумение, по-видимому, возникшее между нами. Я вовсе не жду, что вы поможете мне издать мои сочинения. Вы никогда ничего мне не обещали, и у меня нет ни малейшего права рассчитывать на вас в докучном и обреченном на провал деле. Я и сам поставил на нем крест. — Ну, это напрасно, напрасно! — пробормотал Швальбе, и бледное лицо его стало медленно и жутковато наливаться темной кровью. — Человек должен верить и надеяться. Нам не дано знать будущего. Быть может, наши желания, неисполнимые сегодня, осуществятся завтра? — конечно! — улыбнулся Бах. — Не сомневаюсь, что именно так и будет со всеми вашими желаниями. Для себя же я желаю лишь одного — покоя. — Вы его вполне заслужили, господин Бах. Твердость нерушимого купеческого слова прозвучала в голосе синдика. На этом можно было бы поставить точку, но артистическая натура Баха прорвалась сквозь благолепную бюргерскую оболочку. Вы казались мне дьяволом, господин Швальбе, а вы всего-навсего бедный провинциальный черт. И господин Швальбе вдруг съежился, как будто из него выпустили воздух, и сказал покорно: — Вы правы, добрейший Бах, я действительно лишь бедный провинциальный черт. Но я упомяну вас в завещании. Вы очень добры, господин Швальбе, расточительно добры. И Бах, смеясь, пошел прочь, но на душе у него было черно. Господин Швальбе не упомянул Баха в завещании по той причине, что, подобно многим суеверным людям, не позаботился составить его своевременно, считая, что для выражения последней воли еще достаточно времени впереди, а на времени и не оказалось. Да ведь противно в расцвете лет и сил устраивать свое посмертное хозяйство. И хотя по отсутствии наследников Швальбе намеревался все нажитое завещать городу для благотворительных целей, а это легче, чем обогащать людей, только и ждущих твоей смерти. Марихин за многообразные услуги причиталась весьма скромная сумма. Нотариус не успел перешагнуть порога его дома, исход синдика Швальбе был внезапен и нелеп. Заподозрив, что хозяин водит ее за нос, Марихин решила прояснить будущее и радостно объявила ему о своей беременности. У нее не было четкого плана. Все зависело от того, как примет известие господин Швальбе. В случае чего беременность могла оказаться ложной. Но если бы синдик обрадовался наследнику и пожелал вступить в законный брак с матерью своего будущего ребенка, ловкая женщина представила бы младенца в положенный час. Недаром ее настоящее имя было Мариула. Но меньше всего рассчитывала цыганка на те открытия, которые обрушил на нее разъяренный синдик. Потеряв голову от гнева и ревности, господин Швальбе не подверг и минутному сомнению признания Марихин. Ее измена потрясла его. Гордость отняла уверенность в своей силе и власти, лишила всякой осмотрительности. Подлый расчет Марихин был ясен как день. Она воспользовалась его отсутствием, когда он бежал от Баха сперва на пустошь, потом в Дрезден, чтобы понести от прохожего молодца и, обманув его мнимым отцовством, женить на себе. А ведь он обязан был предвидеть такую возможность, когда давал ушлой девке свои лживые посулы. Он сам во всем виноват. И, бешено злясь на себя, Швальба еще сильнее ненавидел изменницу, бесстыжую, наглую тварь, вздумавшую завладеть его добром с помощью чужого пащенка. И почти с наслаждением выложил Марихин всю правду о себе. — Так ты пустоцвет! — каким-то странным, оползающим голосом произнесла Марихин и, что есть силы, ударила себя кулаком в лоб. А потом она валялась у него в ногах, каясь в глупом, но не обидном для чести господина обмане, клялась в любви и верности, умоляла вызвать доктора Теофилуса, чтобы тот удостоверил ее полную невиновность. Но синдик остался глух. Он выгнал Марихин из дома, даже не позволив толком собраться. Она ушла в слезах, прихватив свой тощий узелок. На другой день из постоянных клиентов Швальбы, войдя в незапертый, словно брошенный дом, обнаружил в спальне сияющий всеми цветами радуги труп. Он своим выскочил на улицу. Ни один пасюк не был расцвечен так щедро и ярко, как почтенный синдик. Марихин расстаралась для бывшего любовника. Не будь Швальба таким богатым человеком, ему наверняка отказали бы в церковном погребении. Тут крепко припахивало нечистой силой. Но он оставил после себя много всякого добра. Земель, недвижимого и движимого имущества, товаров, наличных денег, ко всеобщему удивлению, не оказалось. И само богатство свидетельствовало о праведности господина Швальбы. Позвали цирюльника. Под его мазями, помадой, пудрой исчезли разноцветные полосы. Вот только легкого свечения не удалось погасить. Его щедро приравняли к таким явлениям святости, как нимб. Отпевали Швальбе в Тамаскирхе, но не Бах управлял хором, он в это время находился в Потсдаме у короля Пруссии. Давно уже Эммануил, второй по старшинству, но первый по разумности, солидности и положительности сын Баха, связал свои жизненные надежды с Фридрихом Прусским. Он поступил к нему на службу аккомпаниатором, флейтист-поэт, называли Фридриха при дворах европейских монархов, когда тот был еще кронпринцем, нелюбимым, жестоко притесняемым, даже не раз публично битым по щекам своим отцом, Фридрихом Вильгельмом I.